Глава 36. Он мог бы иметь эту безусловную любовь. С 13 до 16 лет мы жили все вчетвером. Мы смогли купить квартиру, и это было настоящее чудо. Мама вложилась в финансовую пирамиду, и за день до ее краха увидела сон. Ей кто-то сказал: «Срочно снять все деньги». И она послушала, успела. Мы купили жилье, а на следующий день все обрушилось. Вся страна в шоке. Все потеряли все, а мы остались с крыши над головой. Спасибо тем ребятам наверху, кто нас тогда оберегает. Отец тогда пытался сблизиться со мной. Он делал шаги, искал слова, приносил шоколадки, записки. Однажды даже нарисовал глупую открытку, в которой я была с короной на голове. Я помню, как выкинула ее в мусор. Не потому, что не тронулась, а потому, что не могла признать, что тронулась. Я — озлобленный подросток, выживавший на улице, привыкший к боли и холоду, не подпускала никого. Я ненавидела его. Каждое его слово звучало как фальшь. Я издевалась над ним, унижала, бросала в лицо упреки. А он просто молчал, терпел. Мама пыталась нас помирить. Просила, плакала. А я не умела прощать. Я не умела даже слышать. Я ненавидела весь мир. Даже несмотря на то, что вокруг всегда были люди, которые меня охраняли и помогали выжить. Люди, которые протягивали руку, когда я падала, которые пытались вытащить меня из того болота, в которое я сама себя затолкала. Учителя, соседи, случайные взрослые. Кто-то устраивал меня на бесплатные курсы, доставал путевки в летние лагеря, покупал мне одежду, дарил дорогие подарки. Кто-то приносил еду, звал переночевать, просто гладил по голове, когда мне было невмоготу. Благодаря этим людям у меня получилось получить разностороннее образование. Не только школьное, но и творческое, гуманитарное, прикладное. Кто-то учил меня иностранным языкам, кто-то читал со мной книги, кто-то записывал на кружок по фотографии. Они как будто видели во мне не уличного подростка, а что-то большее. Они не были мне роднёй, но делали больше, чем родные. И, может быть, именно благодаря им я выжила и стала той, кем я стала. Я помню одну женщину. Я даже не знала ее имени. Она увидела, как я беззвучно плачу на лавочке у магазина, уставившись в одну точку, и просто села рядом, не задавая ни одного вопроса. Достала из сумки красивую куклу. Новую, нарядную. Такую, о какой я мечтала в 6 лет. Но мне ее так и не подарили. Она протянула ее мне. Как будто вернула кусочек моего украденного детства. А я уже даже не помню, почему плакала именно тогда. В то время казалось, что я не перестаю плакать вообще. Слезы текли и днем, и ночью, даже во сне. Я плакала от страха за маму, от ужаса перед дядей Колей, от неизвестности, от чувства, что я одна и никто меня не понимает. Мое тело говорило слезами. Они были моим единственным языком. Я не умела говорить, только плакать. А она просто сидела рядом и протягивала мне куклу, как будто вручала спасение. «Просто держи. Иногда это единственное, что мы можем сделать друг для друга. Просто быть рядом». Эти люди не спасали меня глобально, но они подбирали по кусочку мою душу, когда я рассыпалась. И все равно тогда я этого не ценила. Я была слепа, слишком зла, слишком в себе. Но сейчас... Сейчас я помню каждого и благодарю их мысленно. Из самой глубины сердца. В подростковом возрасте я стала встречать таких людей еще чаще. Тех, кто по-настоящему хотел помочь, кто протягивал руку. Но доверять было трудно, особенно случайным людям. Я словно превратилась в ежевичный куст, колючий, дикий, цепляющийся за все, лишь бы не подпустить никого ближе. Я сбегала, исчезала, скиталась по городу, ночевала у друзей, жила, как бродячий пес. Я не хотела семьи, не хотела принадлежности, не хотела быть ничьей дочерью. Моя свобода казалась мне единственным, что нельзя отобрать. Моим щитом, моей броней. А отец, он не сдавался, снова и снова делал шаг навстречу. Иногда неловко, грубо, но искренне. Он пытался быть рядом, пытался понять, но я не давала. Я отталкивала, как отталкивают руку, протянутую слишком поздно. Я уже была другой. Я уже жила без него. Уже прошла огонь, который не позволял обернуться назад. Он хотел стать отцом, но мне уже был не нужен отец. Я была как вырванная из корней ветка, и пусть отрастала заново, но по-своему, одна. Я помню финальную точку. Я сказала ему в лицо, что всегда буду его ненавидеть, что рада, что его проклятый отец умер, что мне стыдно, что я ношу эту фамилию, что у нас дурная кровь. Отец тогда замолчал, надолго, сдался. Он снова начал пить. А я в 16 ушла из дома. Не только потому, что не могла больше видеть его лицо, а потому, что внутри меня копилась буря. Я боялась, что если останусь, сломаюсь окончательно. Боялась его, боялась себя. Боялась, что однажды все изменится, и мне придется простить. А я не хотела прощать. Мне казалось, что если я прощу, значит, соглашусь. Значит, все, что было, было нормально. А оно не было. Я носила в себе столько боли, что любая попытка примирения казалась предательством самой себя. Поэтому я ушла. Не как беглец, как выживший. Сейчас я не злюсь. И он, кажется, уже не обижается на меня. Мы общались потом. Иногда он помогал деньгами. Иногда разговаривал со мной подолгу. Я знаю, он хотел быть ближе. Хотел вернуть хоть что-то. Но той сакральной связи, о которой говорят в книгах, между отцом и дочерью, у нас не было. Не сложилось. Наверное, потому что в нужный момент он не смог. Или потому что я не простила вовремя. А может, потому что мы оба слишком долго молчали, когда надо было кричать. И теперь между нами не мост, а просто узкая тропинка. Хрупкая, осторожная, без опоры. И, наверное, уже не будет. Я бы хотела... Но он так и остался внутри своей раны, той, что оставила ему мать. Он до сих пор не верит, что его можно любить. Он не видит, что рядом с ним были те, кто готов был подарить ему искреннюю любовь. Не в обмен на подвиг, не за что-то, а просто за то, кто он есть. Он не услышал их, не впустил, не поверил. Или не захотел поверить. И это, пожалуй, самое печальное во всей нашей истории. Он не был один. Но все равно остался одинок. Прошел год. Я готовилась к свадьбе. Белое платье висело на дверце шкафа, а на прикроватной тумбочке лежал блокнот, в котором я раньше писала свои сны и боль. Теперь я писала туда благодарности и планы на будущее. Святослав был рядом. Он держал меня за руку, когда я не верила в себя. Он слушал, когда я молчала, и говорил: «Ты чудо!» И я верила. Мы даже начали говорить о будущем, о семье, о том, чтобы когда-нибудь у нас были дети. Это было светло и естественно, не как что-то невозможное, а как то, что рано или поздно обязательно произойдет. И в этот момент я вдруг поняла, если бы я осталась с Владом, я, возможно, никогда бы не стала матерью. Он ведь не хотел детей. Он говорил, что не готов, что ему важнее свобода. А я ведь когда-то верила, что смогу его переубедить. Смогла бы, но какой ценой? И вдруг Влад написал, предложил встретиться, сказал, что ему плохо. Я почувствовала, как внутри все замерло, словно старый ящик в душе распахнули без предупреждения. Тот самый, где я спрятала все воспоминания, обещания, боль. Сердце дернулось, не то от страха, не то от чего-то похожего на злость, или на вину, или на надежду, которую я так старательно хоронила. Я уставилась на экран, не веря глазам. Сердце дернулось, не то от страха, не то от чего-то похожего на боль. Или вины, или надежды. Я сама не разобралась. Казалось, в один миг все, что я так старательно закапывала весь год, вырвалось наружу. Хотелось ответить сразу и одновременно бежать, стирать сообщение, забыть, что оно пришло. Что он имел в виду? Плохо? Почему именно сейчас? «Почему снова я?» Но пальцы уже печатали. «Хорошо, когда?» Мы встретились в кафе. Он выглядел иначе, уставший, с тенью в глазах. Настоящий, будто с него сняли маску. И в этом что-то ломало внутри. Передо мной сидел человек, которого я когда-то знала, но которого, как оказалось, не знала вовсе. Такой родной и в то же время чужой, уже не мой. Он сидел напротив. Крутил в пальцах ложечку от капучино и смотрел не на меня, а куда-то в сторону, как будто собирался с духом. «Знаешь, Лера, я скучаю», — произнес он наконец. Его голос дрогнул, будто что-то застряло в горле и не давало выдохнуть. Я понял, что допустил ошибку. Я чуть опустила глаза. Этот голос такой знакомый до боли, но что-то в нем было другим. Усталость, сожаление. Я думал, ты обрезаешь мне крылья, что с тобой я теряю себя. Он слегка усмехнулся, но в глазах была боль. А теперь понимаю, ты была моим светом. Ты вдохновляла меня, с тобой я был живой. Сейчас я как будто исчез, словно жизнь остановилась. Все, что казалось мне обузой, оказалось смыслом. Я бы хотел все вернуть, нас, тебя, чтобы было все как раньше. «Влад», — выдохнула я. «Спасибо, что сказал это. Правда, это важно». «Влад», — я подняла глаза и смотрела прямо. «Прошел год, и я уже не та, что была. Я изменилась. Ты тоже. Мы выросли и ушли в разные стороны. Ты должен идти дальше, и я тоже». Он впервые не спорил, только кивнул еле заметно. И в этом кивке было больше понимания, чем за все годы вместе. А потом он тихо сказал, почти шепотом, что будет ждать, что верит, однажды я все пойму, что придет день, когда я оглянусь, вспомню, как нам было по-настоящему хорошо, и вернусь. Потому что он осознал, любит только меня. Не временно, не из страха, а так, как, может быть, не умел раньше. И теперь готов ждать, созреть, не давить. Просто быть там, если когда-нибудь мне станет важно. Он чуть сжал губы, будто хотел что-то добавить, но промолчал. А я встала, накинула пальто и, проходя мимо, еле слышно прошептала. «Спасибо за все, но я не вернусь, Влад. И я надеюсь, ты встретишь женщину, которой сможешь подарить свою любовь, которая будет любить тебя». Он опустил голову, глухо выдохнул. «Я не найду такую, как ты». «Время лечит. Ты обязательно встретишь свою половинку. Я верю в это. И ты тоже поверь». Он покачал головой. «Я не хочу другую женщину. Я вдруг понял, что мне больше никто не нужен». Мне было больно видеть, как он страдает. Хотелось его утешить, обнять. Но я не знала, как. Я так долго боялась смотреть ему в глаза. Он говорил, что мои глаза пугают его, что в них будто что-то демоническое, что-то, чего он не понимает и не может принять. И только теперь я поняла. Мои глаза обнажали его. Не внешне, внутри. В них он видел свою вину, свою ложь, свой страх. И потому ужесточался еще сильнее. Запускал защиту, отстранялся, злился. Мы не подходили друг к другу. Мы были не парой, попутчиками, пассажирами одной боли, которым суждено было встретиться, чтобы научить друг друга и разойтись. Без побед, без финалов, просто с опытом. Я шла домой. Снег падал медленно и тихо, будто накрывал все старое мягким прощальным одеялом, готовясь скрыть под собой прошлую жизнь, ту, что уже больше не вернется. Он ложился на плечи, как благословение, и шептал. «Отпусти, все будет по-другому». Я думала о Святославе, о его руках, которые никогда не требовали, только обнимали, о его взгляде, в котором не было ни контроля, ни подозрения, только свет. Он был похож на мою маму, когда она смотрела на меня с любовью, без условий, просто потому что я есть. Я поняла, именно такая любовь должна быть между мужчиной и женщиной. Чистая, свободная, живая. Любовь, где ты не боишься быть собой, где ты нужен просто потому, что дышишь. Но еще я поняла, чтобы научиться видеть такую любовь, я должна была пройти через весь тот ад, через равнодушие, страх, отверженность, боль. Если бы не Влад, я бы не заметила Святослава, не оценила бы, не распознала. Я бы прошла мимо. Только прожив то, что я прожила, я научилась отличать настоящее. И я знала, он будет хорошим отцом, не таким, как мой. Наши дети никогда не узнают, что значит быть отвергнутыми. Я улыбнулась и благодарила Бога за то, что он вмешался, что спас меня из капкана боли и подарил шанс не просто выживать, а жить, быть любимой и любить. Я была счастлива, настоящая, целая, с крыльями. и впереди была жизнь. Новая, яркая, свободная.